заключили между собою так называемый компромисс, которым обязывались защищать всеми средствами льготы и права своей родины. С этой целью лица, подписавшиеся в конце договора в числе 300, отправились к правительнице Маргарите. Здесь неточность. Компромисс был создан в ноябре 1565 года, а 5 апреля 1565 года был вручен манифест нидерландского дворянства правительнице Нидерландов Маргарите Пармской. Один из ее советников, граф де Барлеман, убеждая ее не бояться пришедших, назвал их «де Гёз». Это название приняли потом все недовольные, и имя Гёзов мы увидим в продолжении всей истории нидерландских смут. Осенью того же года началось сильное гонение на иконы со стороны протестантов. Более 400 церквей было или разрушено, или пострадало от взволнованной черни. Множество памятников искусства погибло. Но в том же году это волнение улеглось благодаря мерам правительства и пособию Вильгельма Оранского, Горна, Эгмонта и, наконец, вообще нидерландских сановников. При таких обстоятельствах явился в Нидерланды Альба. Ему приказано было служить советом и содействием Маргарите. Замечательно, что в заседании Верховного Совета, которое имел Филипп по этому поводу в Мадриде, и который весь состоял из испанцев, только два лица – Великий инквизитор и Альба убеждали к принятию резких и строгих мер, другие советовали смягчить некоторые постановления. Но первое мнение превозмогло. Альба отправился из Испании с 10 000 ветеранов, сделал высадку в Генуе и сухим путем через Альпы пошел в Нидерланды. На пути примкнули к нему еще 10 000 немецких ландскнехтов. Цели его были ясны для всех дальновидных людей в Нидерландах. Первый, кто понял эту опасность, был осторожный, умный и хитрый принц Оранский. Он объявил, что удаляется из Нидерландов и останется верен королю дотоле, пока правительство не коснется его имения и чести. Горн и Эгмонт отказались отправиться за ним. Они гордились своими прежними заслугами и думали в качестве кавалеров ордена Золотого Руна, что их может судить только верховный капитул ордена. Вслед за Вильгельмом отправилось огромное число эмигрантов. Через несколько дней по прибытии Альбы Эгмонт, Горн и человек 20 высшего дворянства были арестованы. Давнишняя вражда между испанской и нидерландской аристократией ярко здесь обнаружилась. Правительница Маргарита протестовала против новых поступков правительства и Альбы, она сложила с себя правление и удалилась в Италию. Несмотря на то, что прежде были ею недовольны, в эту минуту народ мог жалеть о ней. Для него наступала теперь эпоха тяжелых испытаний. Общее внимание устремлено было на процесс, зачатый против Эгмонта и Горна. Оба графа сослались на то, что они, как кавалеры упомянутого ордена, могут быть судимы только его членами, но это было не принято на том основании, что государственные измены их, недоказанные, впрочем, лишают их всех прав. Они и вместе с ними еще 18 человек были приговорены к смерти и казнены. Эта казнь произвела страшное впечатление в Нидерландах и в целой Европе. Все знали, что Эгмонт был один из замечательнейших вождей Карла V, что преступления за ним не было никакого. Вина его состояла только в том, что он от лица нидерландцев ездил в Мадрид с жалобой на испанское правительство. Впрочем, характер Эгмонта представляют обыкновенно несколько в поэтическом виде. Виною этого поэтическое произведение Гёте, представившее его юношей. Между тем, как в эту эпоху ему было уже за 50 лет, он был женат и имел 9 человек детей. Тотчас составлено было Альбою Верховное судилище для суда над мятежниками. Во главе его стал испанец доктор прав Варгас, Иоанн де Варгас, любимец Альбы, который высказал взгляд свой на дела в следующем выражении. «Здесь нет невинных. Еретики совершали преступления, католики смотрели на это равнодушно, и те, и другие должны быть наказаны». Суд над мятежниками, речь идет о совете по делам о мятежах, созданным герцогом Альбой в Нидерландах,